Через несколько секунд все игроки раскрыли карты. «Да как так-то? Опять я продул», — раздосадованно сказал игрок по ту сторону стола. «Видите?» — ухмыльнулся мужчина. «Мы развлекаемся. Проклятые карты. С меня хватит». Проигравший встал из-за стола, освобождая мне место, а сам направился к бару. «Ну, его можно понять. Так что, готовы сыграть?» — прищурился незнакомец. «Вообще я хотел бы, простите, пожрать». Мое внимание приковал жареный стейк с горошком и пюре, настоящим, а не синтетическим. И какой же от него шел запах? Перченое мясо на углях с кровью, только успевая слюни глотать. Впрочем, тут сновали туда-сюда официанты. Думаю, можно сделать у них заказ, не отходя от стола, чтоб не выглядеть совсем уж дико. Я же теперь вроде как должен косить под аристократа. Ну, почему бы и нет, согласился я. Может, заодно подниму немного деньжат, а если не удастся, их всегда можно украсть. Втереться в доверие вот к этому типу в красном пиджаке, напоить и обчистить карманы. Пока крупье раскладывал новую колоду, у нас завязался разговор с Ариста. «Граф Тасманов, можно просто Виктор?» Он протянул мне руку. «Барон Рафаэль Амброзиус Кусто», я представился именем своего аугментатора из Геона. «Надеюсь, в этом мире это распространенное имя. Это ведь звучит менее подозрительно, чем полный тезка императора или разыскиваемый барон Чернокотов». Остальные двое игроков как-то не спешили представиться, потому Тасманов продолжил беседу со мной. «Ау, так вы из Италии? Ваш русский очень хорош». Тасманов прижал свою пару карт к столу, лишь украдкой взглянув на лицевую сторону. «Не совсем, нет. Родители из Флоренции, а я вырос здесь, в Российской империи. Надеюсь, память Тимофея помогла мне верно, и я не сболтнул чего лишнего. Вот как? Что ж, очень приятно, Рафаэль. Будем знакомы. Взаимно». Крупье закончил раздавать карты. «Блин, а как в это играть-то? Карты-то я знаю, у нас в Геоне они тоже были, только с иными картинками. Для ставки нужны фишки. Не переживайте, я поделюсь с вами своими». Виктор любезно подвинул мне две башенки своих фишек. Я поблагодарил и взял в руки пару выданных карт. «Итак, у меня две женщины. Красная с сердечком и скучным лицом, и черная кокетка. Ну, две женщины лучше, чем одна. Думаю, у меня неплохой расклад». Крупье раскрыл на столе первые три карты из пяти. Десятка, восьмерка и мужик в короне. Кусто. Виктор покатал это чуждое имя на языке. «Что-то я о вашем роде раньше не слышал». Я сосредоточил ману в глазах и попытался прочитать его ауру. Разум его чист, а намерения ясны. Тут все в порядке. Просто любопытствует. Вот только, если смотреть глубже, то можно увидеть да нельзя развитые каналы маны. А чакры, очаги энергии я бы сравнил с ядерными реакторами в Геоне. Так вот они какие, одаренные аристократы. Только вот в теле Тимофея такого буйства я не ощущаю, даже потенциально, если как следует займусь его развитием. О чем-то задумались, Рафаэль. Его голос вывел меня из транса. «А, нет, просто не выспался. Вы, кажется, не сказали, чем занимается ваша семья». «Конечно, не сказал. Я этого еще не придумал. Сейчас исправлю». А вообще непринужденная беседа плавно перетекала в допрос. Пока без пристрастий, но то ли еще будет. «Протезирование», — спокойно ответил я и тут же поспешил контратаковать. «А вы чем промышляете?» «Фармацевтика. Мы с вами почти что коллеги. Неужели вы ничего обо мне не слышали?» Наигранно расстроился граф. «В большей части аптек представлен ассортимент именно нашей компании. Как-то не болел в последнее время. Только немного умер», — добавил я про себя. «Все по кругу увеличили ставки, я поддержал. Поскорее бы отвязаться, неуютно мне в их компании». Далее открылась еще карта. «Очередной старикан в короне. Моим дамочкам подобрались мужчины», — сказал я вслух. «Это хорошо, кого вы хотите пронять столь очевиднейшим блефом?» — фыркнул один из игроков с вьющимися кудрями. «Никого, говорю как есть», — честно ответил я. «Чепуха, повышаю». Тасманов и я ответили согласием, а четвертый слился. Судя по ауре, он не был уверен ни в своих картах, ни в себе. «Интересный ход игры, барон», — усмехнулся Виктор Тасманов. «Впервые такое вижу. Так я впервые играю». Крупье раскрыл еще одну карту, последнюю. На этот раз очередную даму, красную с ромбиками и таким же скучным лицом, как и у окружающих. «У меня тут походу гарем собирается», — буркнул я под нос. «ТЦ». Цыкнул кудрявый и тут же одернул себя. «Да ладно, приятель, я же вижу, что ты глубоко в жопе. Аура не лжет». А вот граф Тасманов спокоен как удав. Казалось, его не волнует выигрыш, он наслаждается процессом. «Повышаем или вскрываемся?» – спросил граф. Я двинул всю горсть фишек вперед, без понятия, что я делаю. Побыстрее бы это закончить и пойти есть. Все согласились на вскрытие карт. «Фулл хаус у господина Кусто», – объявил крупье. «Поздравляю, новичкам везет», – недовольно фыркнул и сложил руки на груди кудрявый. «Утешай себя, знаю я этот типаж, вечно ищу причину своих неудач в ком-то другом. Но причина всегда одна, и она смотрит на тебя в зеркало. С другой стороны, чертовски приятно отнимать деньги у богатых. В Геоне это был обычный четверг, только кровавый. Богатые не любили расставаться с деньгами. Но ничего, я по заветам алхимии обращал свинец в золото, нашпиговывал корпоратов пулями, а затем обчищал их банковские счета. Мои поздравления, барон, оскалился граф Тасманов, позвольте я заберу свои инвестиции, раз уж у вас теперь есть свои. А вот и яркий пример действий любого корпората, благородного, или прочей капиталистической сволочи. Ваше право, спокойно ответил я, процент не в защите, разве ж так можно поступать с друзьями? Ох, таких друзей захода в музей, и не сочтите за грубость, Рафаэль. Все хочу спросить у вас, а где ваш перстень? Не успел я придумать очередное оправдание, как вдруг раздался хлопок и поезд резко тряхнуло. Свет от ламп замерцал, часть фишек рассыпалась по столу. «Ухабы?» – осторожно спросил кудрявый. «Взрыв», – ответили мы с Тасмановым. «Зараза, неужто люди Клещева готовы поезд пустить под откос, дабы добраться до меня?» Следом послышались выстрелы, крики женщин, ругань и еще выстрелы. Один из голосов мгновенно затих. Напряженное затишье тут же прервалось визитом трех вооруженных людей в униформе проводников. Их лица скрывали маски животных. Сова, тигр и петух. Тигр держал в заложниках девушку, темноволосую и зеленоглазую, и уже не такую уверенную, как 20 минут назад. Дуло пистолета упиралось ей в щеку. Похоже, Лизе тоже не нравится, когда в нее тычут продолговатым предметом. «Понимаю, персонал, живо на пол, остальные на своих местах», — объявил петух, говоря с акцентом, после чего сделал предупредительный в воздух. Весь персонал лег, лишь один из скрипачей решил поиграть в героя, бросившись на террористов и тут же получил второй предупредительный, в голову. Предупреждали всех остальных. «Славно», — петух стер с маски кровь, — «позвольте представиться, мы Орда Люмпин», — он театрально отвесил поклон, — «и мы пришли за тем, что наши по праву. Мы ищем фишку Люм, верните ее, и мы обещаем проявить милосердие ко всем, кроме вора. Я искренне надеюсь, что это не хитрое название транспоратора». Память реципиента уверенно ушла в отрицание. «Ну смотри мне, Чернокотов». Из-за спины петуха вышел человек в маске совы. В руках он нес чемодан, швырнул его на пол, и тот сам открылся. С этого расстояния я едва смог рассмотреть содержимое. «Надеюсь, там не очередная бомба. Однако, там находилось некое устройство. Ни мне, ни реципиенту оно не казалось знакомым. Внешним видом напоминало музыкальную шкатулку, только с лампочками и кучей проводов. Розового среди них не было, и я не уверен, хорошо это или не очень. Выворачиваем карманы и складываем все на стол. Петух направил на нас оружие. Побыстрее, господа, мы спешим. Второй раз за день мне угрожают оружием, на сей раз барабанным, шестизарядный, по размеру крупнокалиберный, возможно 7,62, убойная штука. Даже в мое время мне ничего не оставалось, как начать выгребать самое ненужное. Ну там билеты, паспорт, который я благоразумно положил лицом вниз, плакат о розыске, и на кой ляд я его вообще таскаю, наверное, привычка. Впервые, когда в Геоне объявили награду за мою голову, я каждому подпольщику тыкал ею в лицо, хвастаясь. Молодой тогда был, глупый. Сейчас, похоже, молодая дурость Чернокотова и мне перепадает. Тем временем аристократия как-то побледнела после требований. Мужчина за баром трясущимися руками вываливал все на стойку. Граф Тасманов, следуя моему примеру, делал все не спеша, выигрывал время. Но, пожалуй, всех переиграл кудрявый. Он просто отключился. «Пошла», — тигр толкнул заложницу в спину, — «пока я не добавил лишних отверстий в твоей башке». Пихнул так сильно, что Лиза налетела прямо на меня и чуть не упала. Я успел подловить ее. «Никогда не позволю даме упасть, джентльмен я или кто, а этих ублюдков стоило бы поучить хорошим манерам». «Спасибо», — шепотом поблагодарила меня Елизавета. «Держать руки на виду, чтобы я их видел», — спокойно затребовал петух, направляя оружие то на меня с Лизой и Тасмановым, то на прочих пассажиров. Всего трое, вооружены револьверами. В одиночку со всеми так просто не справлюсь, Нужно что-то придумать. Для начала подпущу их поближе. Огнестрел малоэффективен вблизи. Да и можно кого-нибудь случайно покалечить. Пушки такие непредсказуемые. Вышли бы вы на следующий, господа. По добру, по здорову, холодно произнес Тасманов. Разве так принято обращаться с гостями? Петух вдавил дуло револьвера прямо в скулу графа. Что ж, я предупреждал тебя, люмпиновский выродок. Оскалился Виктор, а родовой перстень на среднем пальце начал светиться. Как грубо, наигранно расстроился член группировки. Родовой перстень Тасманова вдруг перестал светиться. Вернее, вместо свечения тот стал искриться. После и вовсе потух. В этот момент устройство в чемодане загудело. Видимо, оно и блокировало связь между носителем перстня и его первопредком. «Я понял», — хладнокровно сказал Виктор. «Первопредки вас не услышат», — усмехнулся петух и как следует приложил графа рукоятью револьверу прямо в скулу, а затем выдернул из кармана пиджака неприметный конверт с восковой печатью, с изображением мыши. «Я тебе клюв обломаю, если ты...» Тасманов не успел договорить, как ему прилетел второй удар, более жесткий. Граф пошатнулся, заваливаясь на игорный стол всем весом, отчего оставшиеся на столе фишки разлетелись во все стороны, вместе с моими документами. «Уважаемый господин, карманы на выворот», тихо, чуть ли не шепотом, приказал мне член группировки в маске совы, доткнул прямо в лоб холодное дуло револьвера. «Ну сколько можно в меня тыкать оружием? Это заговор какой-то сегодня?» Я невзначай переглянулся с Тасмановым, который все еще отдыхал, упираясь в стол. Граф что-то задумал, его рука потянулась к полупустой бутылке шампанского. «Карманы, пожалуйста», куда более настойчиво, но не менее вежливо, приказал грабитель. «Так я все выложил, честное слово, почти все, кроме транспаратора и пистолета. Сейчас время выйти на сцену именно ему. А ты че там хнычешь, овца? Вытряхивай сумочку». Второй негодяй, в маске тигра, занялся Елизаветой. Петух удерживал всех на мушке, но в основном графа Тасманова. Остальных пассажиров донимать не торопился. «Ваше сиятельство, да не так уж я сильно вас приложил», — с насмешкой сказал он. «Вы ведь не возражаете, если я посмотрю содержимое конверта?» Печать треснула. «Возражаю», — взревел Виктор, и резко схватил бутылку за горлышко и с разворота разбил ее об голову грабителя. «Ну, наконец-то, я уже заждался. Не теряя времени, я воспользовался случаем». Схватил за запястье мужика, чей револьвер упирался мне в лоб, отклонил голову, отвел руку неприятеля в сторону и как следует вывернул ее. «Ай-ай-с-с-сука!» — взвыл он, нажимая на спусковой крючок, и случайно прострелил колено крупье. «Нехорошо получилось. Что ж, у меня тоже есть пушка». Я выдернул из внутреннего кармана пиджака дамский пистолетик, вжал его в глаз маски и нажал на спусковой крючок. «Скажи привет моему маленькому другу». Щелк, щелк, зараза. «Он что, не заряжен?» Теперь ясно, почему Лиза так легко с ним рассталась. Отбросив бесполезную игрушку, я сосредоточил ману в левой руке, исключительно в пальцах, и ударил засранца прямо в кадык, перекрывая чакру жизнедеятельности. Если не возобновить ее работу через 10 минут, он умрет. Возобновлять я не планировал. Сова захрипел, затем повалился на пол, хватаясь за горло. Дышать он больше не сможет. Виктор Тасманов в этот момент нещадно бил морду своему обидчику. Хлопок выстрела. Рядом просвистела пуля. Я почувствовал жгучее касание возле своего уха. Террорист в маске тигра целил оружием в мою сторону. Если он сейчас нажмет на спуск, я могу не успеть уклониться. Черт, и даже покров маны вокруг лица меня не спасет. Помощь подоспела откуда не ждали. Елизавета не растерялась, со всей дури пнула стрелка в пах. Какая шустрая девочка. Тот начал загибаться, пистолет выпал из рук. Я бросился ей на подмогу. И вот на пару мы хорошенько начали отделывать ублюдка. От меня хук справа, от Лизы пощечина слева. Затем и вовсе запинали лежачего. «Не желаете ли пробить с ноги?» — предложил я даме. Дама кивнула. «Будешь знать, как Сорокиной угрожать, подонок». Лиза напоследок пнула противника в живот, когда тот перестал подавать признаки жизни. Я просканировал его чакры. Живой, но полгода реабилитации ему обеспечены. Детей иметь не сможет. «Хороший удар, ваше сиятельство», — похвалил я девушку. «Ты тоже ничего». Она на комплименты была не столь щедра. Виктор к тому моменту закончил издеваться над последним противником. Почему издеваться? Да потому что граф так отделал его, что вместо петушиной маски было кровавое месиво, будто петуха пропустили через мясорубку вместе с перьями. Граф тяжело дышал, а его аккуратная прическа превратилась в невесть что. Лицо и костюм заляпаны кровью, по лбу течет пот, вместо спокойствия в глазах настоящий пожар, похож на отбитого психа, нежели на аристократа. Впрочем, это роднит его с корпоратами. «Что?» – с раздражением спросил Виктор, когда заметил, что мы с Лизой на него смотрим. «Да все нормально. Я подобрал с пола конверт, из-за которого аристократ так взбесился. На ощупь не тяжелый. Внутри явно что-то есть. Что-то небольшое, металлическое и по форме напоминает маленький диск». Голос в голове буквально кричал: «Хватай и беги. Кто я такой, чтобы противиться инстинктам? Они мне не раз жизнь спасали. Надеюсь, Виктор не расстроится, что я позаимствую столь ценную вещицу. Уж ему не убудет, а мне надо откупиться от грибанного Клещева. Благодаря врожденной ловкости рук, я подменил платиновую фишку Люм на обычную. Надеюсь, проверять содержимое граф не полезет. Это, кажется, ваше». Я протянул ему конверт с абсолютно непроницаемым выражением лица. «Благодарю вас, Кусто. Да не стоит. Пахнет горелым», — сообщила Елизавета. В вагон стал проникать едкий черный дым. Простой вывод сам напросился: последствия взрыва задних вагонов. Там располагался персонал и багажное отделение. «Твою ж мать», — выругался Тасманов и направился к двери, ведущей в вагон купе. Он аккуратно отворил дверь и выглянул. Дыма просачивалось все больше. «Рафаэль, пожалуйста, уведите этих людей и доложите машинисту, а я пойду в пекло. Нужно отцепить горящие вагоны, спасти некоторый багаж и вывести оставшихся, иначе всем нам конец». Какое неподдельное мужество, я даже в это не верю. Аура тоже не вызывала доверия, кровожадность никуда не делась, она все так же бушевала по всему телу графа. «Хорошо», — кивнул я, схватил Лизу за руку и потащил за собой. «Чернокотов, ты», — опустила взгляд и буркнула девушка, даже не сопротивляясь. «Так изменился», — ухмыльнулся я ей. «Такие, как ты, не меняются. Это мы еще посмотрим, милая моя. Скоро ты убедишься». Я подобрал револьвер из руки вырубленного петуха и сделал 3 выстрела в воздух. На самом деле в крышу и немного в люстру. Она не выдержала и грохнулась передо мной, раскидывая осколки. «Господа», — люди уставились на меня затравленным взглядом, — в задних вагонах пожар. Граф Виктор Тасманов рискует собственной жизнью, стараясь всех нас спасти. Будьте добры, проследуйте в последующие вагоны ради собственной безопасности. Быстро. Знаю по себе, по Эндиралу, по людям Геона. Привести в чувство паникующих овечек поможет лишь шок. Шок нужно выбивать шоком. С каких пор я такой обходительный? Ладно с Лизой, но с подчиненными я всегда был краток и суров. Приказы шли по принципу: сдохни или УМР и сделай. Тем не менее каждый присутствующий последовал команде. Елизавета распахнула глаза и с неким восторгом уставилась на меня, лишь крепче сжимая ладонь. Замыкая стадо, мы с Елизаветой следовали позади. Я откинул барабан револьвера. Осталась одна пуля. 3 выпустил я. 2 петух, 1 в воздух, другую в голову скрипача. «А как же Тасманов?» — спросила Лиза. «Справится?» На самом деле мне было все равно, но уверенности в силах графа это не отнимало. Последний вагон перед головным. Здесь собрались все оставшиеся пассажиры. Наведаюсь к машинисту и объясню ситуацию, а Лиза пока присмотрит за буржуями. «Присмотри за народом, я скоро вернусь». «Ладно», — фыркнула Елизавета. После чего я отправился на встречу с машинистом. Пересек отделение с паровым котлом, отодвинул дверь в будку машиниста. «Твою мать», — обнаружил я тело. «Чакры пульсируют. Живой, слава наномашинам. Вот что-что, а поездом я управлять не умею. А-а-а». С диким воплем на меня набросились сзади. На шею мне набросили хомут, острый, как струны. Я успел просунуть руку меж ним и шеей, но легче от этого не стало. Кожа лопалась под давлением, заливая кровью грудь. Нападавший пыхтел, как зверь, стягивая импровизированную гороту все сильнее и сильнее. «Ну уж нет, так просто я здесь не сдохну». Я сгруппировался и перебросил нападавшего через плечо. Узел ослаб, человек в маске собаки с грохотом повалился на железный пол, но не переставал сопротивляться, протягивая ко мне руки с горотой. Я перехватил струны прямо в его ладонях и принялся их стягивать, пыхтя и раздувая воздух. Пес завизжал, наблюдая, как узел на скрученных пальцах смыкается, кровь хлещет по ладони, а фаланги одна за одной отсекаются под давлением струн. Однако он это пережил, пнул меня что есть мочи, отбрасывая к рычагам управления поездом. Я тут же выхватил из кармана револьвер, только вот оппонент оказался шустрее, схватил кочергу уцелевшей рукой и чуть не снес мне голову. Я заблокировал удар револьвером, и оружие вылетело из моих рук. Он бросился на меня. Мы вместе прокатились по полу, собирая угольную пыль. Из моего кармана, кажется, вылетел транспаратор. Круглое устройство со стрелками засветилось. Оно несколько раз перевернулось, переключая тем самым стрелочки, а затем поднялось и зависло в воздухе. Тем временем у меня продолжалась борьба не на жизнь, а на смерть. А та непонятная штука стала вибрировать посреди вагона. Транспаратор, опешил пес. О нем что? Каждая собака знает, кроме меня. Зато отвлекся, гаденыш. Благодаря чему я смог запросто вырваться, откинуть его ногой и резко вскочить. Впереди за лобовыми окнами я увидел нечто похожее на портал. До столкновения оставалась всего лишь секунда. «Изнанка!» — выкрикнул пес и поспешил ретироваться с тонущего корабля. То есть, попытался выпрыгнуть из окна несущегося в ад поезда. Вот же срань! Состав въехал в портал. Я был дезориентирован столь резким перемещением в пространстве и, возможно, даже времени. Рельс по ту сторону не оказалось, что было вполне предсказуемо. Скрип металла, сноп искр. Поезд сошел с путей, вернее, слетел. Кратковременный полет, затем жесткое приземление, а после меня начало швырять, как кроссовок в стиральной машинке. Затем отбросило в лобовое. Стекло пошло паутиной трещины, и я увидел, как состав понесся прямиком в пустынный бархан. Удар, жесткий. Осколки стекла вместе с лавиной песка хлынули внутрь, отбросив меня назад, выбивая дух и скорее всего ломая несколько ребер. Я не успел ничего понять, как приложился затылком об стену. Сознание померкло, и над ухом прозвучал тихий, почти мурчащий шепот. «Добро пожаловать наизнанку, Тимофей Чернокотов, или же лучше звать тебя». Глава 4. Лишь две пули я зарядил сам. Лишь две пули, как послушные солдаты, стояли в конце обоймы на своих местах и ждали команды. То были не просто пули, у каждой было имя, вытравленное с такой злобой и ненавистью, что оно горело красным на холодном металле. Такиши Инуиси и Баагреев. Каждый заслужил пулю прямиком в свое черное сердце. Я прикрыл курткой кобуру, перехватил сумку, груженную взрывчаткой, и спустился вниз на лифте. Сейчас я не Стил Вейн, главный враг корпорации Инуиси. И не Стил Вейн, преступник номер один во всем Геоне. Сейчас я обычный технический служащий минус третьего этажа в корпорации. Рабочая униформа, бейджик с именем Рафаэль Кусто. Неприметный человек с голограммой на месте лица. Сейчас я никто. Обычный винтик в системе корпорации. Меня легко заменить и тяжело обнаружить утрату. Зашел в гудящую серверную. Затолкал сумку под каркас с хранилищем данных. На нем миллиарды кредитов миллионов жизней. Инуиси захватила мир. Я сниму эти оковы рабства и подарю людям свободу. Пусть и заплачу кровью. Закончив с минированием, я вернулся к служебному лифту. Он поднимался с минус пятого этажа. Остановился, подобрал еще пассажиров. Судя по аурам, внутри 8 человек. Трое охранников корпорации сжимали винтовки, их руки горели оранжевым. Они еще не знают, что сегодня их последняя смена. Я манипулировал их аурами, заставив тех, что стояли по краям, выстрелить друг в друга. Двери отворились. Выстрел. Я был беспощаден. Пуля пробила забрало шлема последнего охранника и вылетела через затылок. Оплавленный металл растекался по стенке лифта вместе с кровью. «Возьмите на сегодня выходной», — прикрикнул я на работяг, что закрывали головы руками и забились по углам, — и валите по домам. Дважды повторять не пришлось, они сбежали. Я подобрал с тела охранника ключ-карту и штурмовую винтовку. Тяжелая, мощная. Сукин сын, который ее придумал, определенно знал, сколько должна весить власть. Приложил ключ-карту и нажал на 50-й этаж. По пути я должен встретиться с Люцем и Каем. Парни уже должны были заложить свои заряды. Я посмотрел на часы, затем на цифры, мерцающие на табло лифта. В какой-то момент меня тряхнуло. Завыли сирены. Лифт встал. Черт, 30 этажей не доехал. Ладно, приступаем к плану. Я подтянулся и выбил люк, скользнув на крышу. По шахте лифта быстро двигались боевые дроны корпорации Инуиси. Пришлось открыть беглый огонь. Крупнокалиберные пули высекали искры из вольфрамовых корпусов дронов. Одного я сумел подбить. Проклятие, они уже близко. Раздалась трель пулеметной очереди. Гильзы сыпались в шахту вместе со сбитыми дронами. Помощь нужна. Из раскрытой двери надо мной показалась лохматая голова моего напарника. Да я бы и сам справился, усмехнулся я. Что-то ты долго, Люц. Ну знаешь, я так приглянулся местной охране, Они совсем не хотели меня отпускать. Еще бы, он ведь у нас такой обаятельный мерзавец. Над нами раздался грубый бас Кая, а следом в шахту полетело тело обезглавленного охранника. Я еле увернулся, когда туша грохнулась на крышу лифта. Поосторожнее, я ни при чем, это все гравитация. Ну-ну, мы с Люцем вынули по крюк кошки. Пуск, трос зацепился за верхний проем, где торчал Кай. Подъем, ветер свистел в ушах, вой сирен не унимался. Все шло по плану, пусть и запасному. Мы очутились в офисном опенспейсе, безлюдном, с мерцающими мониторами за столами, разбросанных отчетах. Вода растекалась по черному полу из пробитого пулей кулера, смешиваясь с кровью мертвых охранников. Именно из этого офиса можно попасть в конференц-зал, где находится топ-менеджмент. И если повезет, то Такеши Инуси задержится и не побежит, обмочив штаны на спасательной ави, то я проверил рукой кобуру пистолета. У меня есть для него подарок, упаковка правда подкачала, зато от всего сердца. Подписанный, именной, лестница крутым виражом прошивала пяток этажей. Ее облетали искусственные растения неджи, настоящие. А рядом башнями высились аквариумы, не с голографической рыбой, а живой, ТЦ. Когда простые люди существуют в токсичном свинарнике под названием Геон, и благодарят корпорацию за еще один прожитый день, то эти ублюдки едят настоящую еду, дышат настоящим воздухом и смотрят с вершины башни корпорации на загаженные токсинами трущобы. И как в издевку вся башня светится тошнотворным розовым неоном. Мы поднялись на уровень конференц-зала. Большое пространство с тонированными стеклами стен, за которыми прячутся кабинеты и офисные клерки. Ничего, мы пришли не по их душу. У тех, за кем мы пришли, ее нет. Примерно вот сейчас должна подоспеть кавалерия, элитный отряд бойцов корпорации. Я киваю Каю, он нажимает на кнопку детонатора. Бум. Все лифты в здании обесточены, а тот, в котором обычно ездит охрана, и вовсе сорвался со стропил и размазался о подземную парковку. Перед главным конференц-залом нас ждала неприятная засада. Я ожидал подлянку, но не видел ее на чертежах. С потолка высунулись две турели. Магнум Ха. Черт, эти штуки стреляют с такой скоростью, что плавится бетон. Ложись, рявкнул я, бросая под ноги защитный купол. Он продержится секунд 10 под таким натиском, но этого должно хватить. Я знал, что будет подлянка, причитал Люц, сука. Пули лупили по нанобарьеру, раскаляя его до красна. Без паники, я выхватил из-под сумка Кая направленную взрывчатку и прицепил ее на пол. Должно хватить. Взрыв пробил пол под ногами, при этом не задев нас. Мы рухнули вместе с бетонным крошевом, как раз в тот самый момент, когда барьер разлетелся мощным энергетическим, снося ударной волной все конференц-залы под оглушительный грохот стекла. Не скажу, что было мягкое приземление, однако, прямо перед нами в стенах цвета стали стоял Такеши Инуиси собственной персоной, поглаживая в руках кота, а рядом с ним, Греев, рыкнул я, вскидывая винтовку и не задумываясь нажимая на гашетку. Ублюдок поплатится за все, что сделал с моей женой и дочерью. Ба, Греев, аугментированный киборг-самурай одним рывком приблизился ко мне. Я не мог даже подумать блокировать его чакры. У него их попросту не было. Это кусок живой стали. Его катана Сингаку, которая перековывает сама себя сотню раз в секунду, была самым опасным оружием Эндерла. Клинок разрубил винтовку, будто она сделана из пенопласта, а не высокопрочного металла. Ты же знаешь стил. Все люди делятся на две части. Вопрос в том, как поделить тебя, горизонтально или вертикально. Такеши Инуиси лишь ухмыльнулся. Не тяни и прикончи их, Баакун. Греев кивнул и в мгновение ока разрубил пополам Кая. Я увидел лишь слепящий блеск розового свечения клинка. Мой друг, мой товарищ развалился на куски, оседая на пол шипящими от жара кусками плоти. Люц начал в панике отползать, а я выхватил детонатор. Тот самый план С, когда пути назад не будет. Я уничтожу здание корпорации вместе со всеми. Я ставлю на кон все. Хрен вам, ублюдки. Я уйду на своих условиях. Выстрел. Моя рука с детонатором упала. Я увидел плеск крови из оторванной конечности. Выстрел. Я почувствовал толчок сзади, опустил взгляд вниз, кровь. Моя кровь льется из груди. Теперь я чувствую ее вкус у себя во рту. Ноги подкашиваются, и я падаю лицом в пол. Прости, Стил, винтовка дымится в руках Люца. Я лишь хочу убраться с семьей из этого богом забытого города. Предатель. Чертов предатель, Люц. Ты был мне как брат. На глаза наворачиваются слезы. Не от обиды, а от бессильной злобы. Я потянулся уцелевшей рукой к детонатору. Сапог Грива отбрасывает его в сторону. Проклятие! Хочешь посмотреть на это жалкое существо, Мурасаки? Такиши отпустил кота из своих рук. Иди, только не прикасайся к нему. Пушистый черный кот спрыгнул с рук хозяина, подошел ко мне. Последние мгновения жизни, я лежу в луже собственной крови, и вижу желтые огни кошачьих глаз, пока мое сознание медленно угасает. Так вот, значит, как закончилась жизнь Стиловейна, и как началась жизнь Тимофея Чернокотова. Опять умер, кажется, я начинаю к этому привыкать. Проснитесь и пойте, мистер Вейн, проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. Все усилия мира пропали бы даром, пока им скажем просто, что ваш час снова пробил. Обратился ко мне мурчащий голос. Что, простите, нужный человек не в том месте и не в том теле, может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Вейн, вас снова ждут великие дела. А-а, открыл я глаза, а перед ними лишь черная рябь. Я проморгался как следует. Передо мной была не рябь, а большая, пушистая черная масса размером вдвое больше меня. Сидит передо мной и методично умывается, вылизывает лапу, словно это обычный кот. Черный, как сама ночь. Неужели первопредок? Он поднял голову и, смерив меня парой ярких, точно два солнца, глаз и величаво заговорил. Доброе утро, Тимофей. Или правильно будет, Вейн. Не похоже на утро, слишком темно. Я медленно поднялся на ноги. Это ты со мной говорил? Все верно, я. Он что, улыбается? У тебя много вопросов. Знаю, кот испарился, а затем в облике черного дыма образовался передо мной. Задавай, постараюсь ответить на некоторые из них. Но учти, у нас мало времени. Не показалось. Он действительно улыбался. Жуткое зрелище. Откуда ты знаешь мое имя? Сделал я два шага назад и прищурился. Я достаточно знаю о вас, чтобы дать второй шанс. Вновь обратился тот дымом и шмыгнул мне за спину. Второй шанс, а чем это ты? Я обернулся к довольной кошачьей морде, что смотрела на меня свысока. Позволь для начала представиться. Я Нактус, но некоторые зовут меня Черномором. Называй как душе угодно, мне в общем-то все равно. Как скажешь, Эм, Нактус. Я аккуратно подбирал слова, может быть, перейдем к делу. К делу, так к делу. Кот хлопнул лапами, и с азартом в золотистых глазах Нактус перелетел на выросший из ниоткуда дуб, опутанный златой цепью. Ты говорил о втором шансе, я сопроводил его взглядом, пока первопредок ходил по цепи кругом. На самом деле, по счету это третий. Ты ведь уже догадался, что умер во время крушения Авроры. Усмехнулся Нактус Черномор. Мне дали второй шанс, а я его слил меньше, чем за сутки. Шею свернул, подлил масло в огонь черный кот. Если тебе нужно медицинское заключение. Вот уж повезло, вздохнул я, и что мне теперь делать? Везение, говоришь, кот растворился на мгновение, осталась лишь его улыбка во тьме. Тебе удалось меня впечатлить. Ты прошел своего рода обряд посвящения. Испытательный срок, если угодно. Он материализовался и грациозно спрыгнул с цепи и повис в воздухе надо мной. Кажется, я начинаю догадываться. Не просто же так, я очнулся в теле Тимофея Чернокотова. После своей кончины, никогда не верил в сверхъестественное, верил только в то, что было научно доказано. Вот в Индиралимана это научно доказанная разновидность энергии, а в этом мире, похоже, все совсем иначе. Твоя душа в самом деле оказалась сильна, в отличие от этого пропащего, что окончательно опорочил род. Нактус имел в виду Тимофея. Согласен, он тот еще кадр. Меня ковали обстоятельства, если так можно выразиться. Жизнь в Геоне у бедняков вовсе не сахар, и я это знаю. Именно потому я спас тебе жизнь, когда ты истекал кровью, Вейн. Нактус подлетел ко мне облаком, чуть ли не вплотную, и заглянул прямо в глаза, заглянул прямо в душу. Что-то высматривает во мне. Так вот, кто не дал моей душеньке отправиться на тот свет. Причина, по которой я очнулся в теле Тимофея сейчас прямо передо мной. Божество этого мира подарило мне второй шанс. Стиловейн достаточно сильный, чтобы возродить род Чернокотовых. В этом я тебе поспособствую, широко улыбнулся кот, демонстрируя свои белоснежные клыки. Его образ начинает негативно влиять на мой рассудок. Все это похоже на какую-то сказку. Я в любом случае собирался этим заняться. Черномор аккуратно ткнул пальцем ему в нос, намекая, чтобы тот отстранился. Смело. Удача улыбается таким, как ты. Пасть кота растянулась в широкой ухмылке, а раз так, то решено. Я дарую тебе свою силу. Уверен, ты найдешь ей достойное применение, промурчал Нактус. Вот, прими этот скромный дар. На среднем пальце я обнаружил у себя перстень, такой же, какой носили все благородные в этом мире. Хех, получается, дворняга сдохла, уступив место дворянину. То, что доктор прописал, преподнесу себя как образцового аристократа в этом обществе лицемеров. Обзаведусь там властью и связями. В конце концов заполучу достаточно ресурсов, чтобы найти способ вернуться в Эндирал. У меня там есть неоконченное дело. А если по какой-то причине не выйдет, значит устроюсь в новом мире как можно комфортнее. Начну уничтожать здешние обители зла, наводить порядки на улицах, заботиться о тех, кто в этом нуждается. В общем, делать все то же самое, что и делал в Геоне. Правда, есть одно но. Только как я вернусь обратно? Ты ведь сам мне сказал, что я свернул шею. Отлип я от изящного серебряного перстня с выгравированным силуэтом черного котея. Лишь одна из девяти жизней, Вейн. Осталось восемь, кот подмигнул. Серьезно? Поднял я бровь. Девять жизней, если так, то ох-хо-хо, я разгуляюсь. Мне только эта особенность кошек перепадет или... Просто как-то не хочется вылизывать себе яйца, срыгивать шерсть и закапывать собственное говно. Это лишь один из множества моих даров, что дает перстень. Есть еще удача, поверь, она самый ценный дар, что позволит прожить каждую жизнь на благо рода. Нактус зевнул, вернулся на дуб и вытянулся, как полагает коту, со временем разберешься. Думаю, да, наша встреча подходит к концу, Вейно, чуть не забыл, доверю тебе еще кое-что. Какой дворянин, да без слуг, правда, подчиненные, очень кстати, не откажусь, улыбнулся я. Его зовут Нуар, надеюсь, вы с ним поладите. Хорошо, а где он? Не терпится познакомиться, я оглянулся. Всему свое время, а теперь, кот щелкнул когтями, пора вернуть роду Чернокотовых былое величие. Гудение в голове перешло в тонкий протяжный писк. Ощущение, будто рядом взорвалась осколочная граната. Я открыл глаза. Надо мной ночное звездное небо, только какое-то неправильное. Впервые вижу подобные созвездия. Каждая закручена в спирали и словно пульсирует, разгораясь то ярче, то тускнее до исчезновения. Я попытался встать, оперся руками назад и почувствовал зыбучий песок, протекающий сквозь пальцы. Я что, в пустыне, или же на пляжу? Нет, все же в пустыне. Ух, а шею как ломит, будто и впрямь свернул. Стоило принять более-менее вертикальное положение, как моему взору открылась нерадужная картина. По правой стороне расположился наш поезд. Аврору помотало так, что теперь она напоминает спрессованную консервную банку. А тушенку из нее раскидало по всей округе. Огляделся по сторонам. Выжившие ковыряются возле вагона ресторана в поисках провизии. Примечаю двух знакомых аристократов. Уцелели, значит. А где, интересно, Лиза? С ней все в порядке? Ответ на свой вопрос я получил моментально, услышав слева холостой щелчок револьвера. Да что ж ты будешь делать? Шикнула она, песок что ли набился, принялась девушка трясти револьвер. После этих слов, она навела на меня дуло и нажала на крючок еще раз. Щелк, вау-вау, погоди. Я замахал руками, будто бы это спасет меня от пули. Ты что творишь? Замолчи, зомби. Уловки изнанки на меня не подействуют. Какой к черту зомби? Ты ополоумила, женщина это я, Вей, Тимофей. Я попытался резко вскочить на ноги, но на песке это было сделать весьма затруднительно. Да-да, рассказывай свои сказки другой доверчивой даме, а мне голову не морочь, нежить поганая. Елизавета откинула барабан моего трофейного револьвера, проверила патроны и наличие макро, защелкнула и вновь направила на меня дуло. Так, это уже начинает надоедать. Либо я буду сидеть и ждать, когда она меня прикончит, либо что-нибудь предприму. Видишь перстень? Ткнул я пальцем в ее сторону, осторожно поднимаясь на ноги и делая шаг вперед. Первопредок вернул меня к жизни, в очередной раз. Но об этом факте я, пожалуй, умолчу. У тебя же его не было, и как это вообще понимать? Вернул в виде ожившего мертвеца, спросила она с недоверием. Ее аура уже не горела решимостью, видать, в головушке что-то дощелкнуло. Конечно, других же способов не существует. Я вырвал из ее рук пистолет, все равно он ни хрена не стреляет, но знатно нервирует, и хватит в меня тыкать оружием. Мне на поезде хватило. Ладно, пробурчала она, потупив зеленые глазки, просто ты не дышал, да и твоя шея неестественно выгнулась. Вот я и предположила, что ты все приехал. Так я и приехал. Но раз Лиза не верит, и ладно, я бросил взгляд на поезд. Ну, то, что мы все приехали, это точно, конечное. И как мы здесь, собственно, оказались? Неужели это из-за... А ты нигде не видела такую штуку? Я похлопал себя по карманам, но нащупал лишь песок, на компас похоже. Эту девушка вытащила из своей безразмерной сумки транспаратор. Да, спасибо, я было потянулся к нему рукой, а Елизавета с неожиданной прытью отскочила от меня и запрятала его обратно. Вот же несносная. А ну отдай, тогда отдай пистолет, чтобы ты опять попыталась меня прикончить. Возможно, лукаво улыбнулась она, а еще я нашла у тебя фишку, что ты украл у Тасманова. Откуда она знает, я же был предельно аккуратен с подменой. В ее зеленых глазах сверкнул серебряный огонек, но не тот, что бывает при алчности, это нечто иное. Мана кружилась вокруг ее изумрудных зрачков, обрамляя платиновой каймой. «Мой дар оценщика», — продолжила она, — «позволяет видеть все ценные предметы, даже в твоих карманах, даже внутри конверта Тасманова. И этот несравнимый ни с чем блеск я хорошо запомнила». Она выпятила губки и снисходительно окинула меня взглядом. «А вот воруешь ты, честно говоря, как дилетант, любой вор сразу тебя раскусит». «Очень неожиданно это слышать от девушки, что обирает трупы», — ответил на колкость я. «Хотя должен признать, мое самолюбие она уязвила. Кстати, сколько их?» «Почти весь персонал», — пожала плечами девушка, «им не выжить без перстня на изнанке. Первопредки защищают людей, но их милость не распространяется на простолюдина. Что-то мне это напоминает. Все равны, но некоторые равнее». Я посмотрел на свою руку, на которой красовался новенький перстень с черным котом. «Непривычно быть в касте тех, кто на особом счету у высших сил. А потом», — продолжила она, — «если нас не съедят твари, мы умрем с голоду. А как же вагон-ресторан?» «Вагон-ресторан решил остаться в нашем измерении». «Ясно. Тогда пока никто еще не погиб, врубай транспаратор и давай убираться отсюда». «Транспаратор? Хах!» Она хлопнула по сумке. «Так вот почему за тобой половина Петербурга гоняется. Ты обчистил лично Клещева. Боже, ты еще тупее, чем я думала. Технически эту кашу заварил не я, а вот расхлебывать ее действительно приходится мне. Ты будешь глумиться или вытащишь нас отсюда?» Лизон меня откровенно начинала бесить своим поведением. «Чертова аристократка!» «Не могу», — фыркнула она, — «Макр утратил силу. Нужен новый». «Отлично, значит, села батарейка». «Эх, ну конечно, разве могло быть иначе? И как нам его зарядить?» Девушка постучала тонким пальчиком по подбородку, словно задумываясь. «Убить парочку монстров? Думаешь, почему я хотела тебя пристрелить? Зомби уничтожить проще всего. Они тупы, медлительны, прямо как ты. Ух, какая язва, надо будет как следует отшлепать тебя по заднице. То есть нам сейчас надо устроить сафари, подвергая свою жизнь опасности просто для того, чтобы зарядить это дурацкое устройство? Надо же, а ты иногда соображаешь». Я закрыл глаза, помассировал виски, досчитал до 10 и выдохнул. «Успокойся, Стил, не нервничай, это всего лишь взбалмошная мажорка». «Понял, и где нам искать этих чудовищ?» «Они сами придут, за это можешь не волноваться», — она хитро улыбнулась, — «к тому же у меня есть сочная приманка». Я отступил на шаг. «Ну уж нет, использовать меня как наживку я тебе не позволю. Ты уже один раз умер, тебе если что не страшно повторить». Я не успел возразить, как со стороны разбитого поезда донеслись голоса. «Мы нашли еще выжившего». Мы с Лизой переглянулись и направились к месту крушения, где кудрявый аристократ вытягивал из толщи песка еще одного человека. Да не какого-нибудь проводника или скрипача, а того сукина сына в маске собаки. Сейчас-то он был без нее, но свою работу в виде пару отрубленных пальцев я узнаю. «Елизавета Павловна», — ухмыльнулся я, смотря на стонущего от боли пса, — «кажется, я нашел наживку получше». Глава 5. Пока наживка была в состоянии нестояния, ее крепко связали и поволокли к костру. «Пусть сидит на видном месте». А тем временем Лиза отвела меня в сторонку. «Ты помнишь, чья печать стояла на конверте?» Я напряг извилины, вроде там был какой-то грызун, крыса, мышь. «Ты понимаешь, что это значит?» «Лично я, нет, не понимал. Зато понимал Тимоша, и его память подсказала мне, что это печать рода Мышкиных, одного из самых могущественных кланов во всей Российской империи». «Большие проблемы, большие проблемы. Это когда тебе дождем дом подтопило. Здесь же его смыло тайфуном вместе с собакой и будкой». Лиза посмотрела вдаль. «Я бы предпочла похоронить фишку здесь и забыть о ней, как о страшном сне. Звучит ли это как весомый аргумент?» «Определенно. Хочу ли я фишку себе назад?» «Безусловно. Можешь отдать мне на сохранение, предложил я, на мой взгляд, ты недооцениваешь ее ценность в качестве возможного козыря. Как скажешь, довольно легко согласилась Лиза, протягивая мне фишку, только меня в это не втягивай. Теперь это твои дела с Ардалюмпин, Мышкиным и графом Тасмановым. Я перенял честно украденный трофей и вместе с Лизой взглянул на нашего пленника. На вид обычный человек, никаких особенностей. Нам определенно стоит завести с ним разговор по душам. Не успели мы подойти и на расстоянии в 5 метров, как наш новый дружок залаял. Верните люм, сочон салис. Огрызнулся пес на французском, вы недостойны его даже касаться. Понятия не имею, что он сказал, но явно что-то нехорошее. Достаточно нехорошее, чтобы я выбил ему пару зубов рукоятью револьвера. Но пока обойдемся без этого. Всему свое время. Тише, песик, от моей приторной дружелюбности Лизу передернуло. Предлагаю тебе побыть хорошим мальчиком и сыграть со мной в игру. Игра называется «Русская рулетка». Я вынул револьвер, крутанул барабан и приставил дуло пистолета точно в центр лба Люмпина. Я задаю вопросы, ты на них отвечаешь. Если мне не нравится, как ты отвечаешь, что ты отвечаешь, в каком тоне ты отвечаешь, щелкнул курок, я делаю бах. С шансом 1 к 6 твои мозги размотает по всей округе. Компренди? Пес смерил меня взглядом полным жгучей ненависти. Здорово, значит, мы друг друга поняли. Итак, что это за штуковина? Я покрутил фишку в пальцах перед его носом. И чего вы на нее так слюни пускаете? Не твое дело, Бетард. У-у-у, песик умеет лаять. Ну давай, Чернокотов, я посмотрю на твои методы допроса. Лизе стало интересно. Она подошла ближе и скрестила на груди руки, наблюдая за нашей дружеской беседой. Чернокотов, значит, я запомню тебя. Стиснул Люмпин зубы. Запоминай, по-дьявольски ухмыльнулся я и нажал на спусковой крючок. Пес вздрогнул, и будешь знать, кого обходить стороной. Теперь отвечай на вопрос. Ладно, сплюнул Люмпин, это то, что вам лучше вернуть как можно быстрее, если хотите дожить хотя бы до завтра. Впрочем, вы уже покойники. Мне показалось, или он ответил неуважительно, обратился я к Лизе. Не показалось, кивнула она. Второй щелчок у лба Люмпина прошел в холостую. Лучше пуля, чем смерть от проклятия изнанки. Пес пошел ва-банк, с вызовом смотря на меня, пыхтя раздувая ноздри и скаля окровавленные десны. «Изнанка действительно настолько опасна?» — спросил я девушку. «Настолько. Где-то на уровне с Мышкиным». Девушка призадумалась. «Интересно, на каком мы сейчас уровне?» «Ну, скоро мы это выясним. Чернокотов никогда не бывал на изнанке, однако про нее наслышан». «Да что там, Чернокотов?» В этом мире любая дворняга знает, что такое изнанка, но не каждый аристократ прочувствовал ее на собственной шкуре. Изнанка представляет из себя некое измерение, по сути изнанка привычного мира. Таких вывернутых миров существует огромное множество, однако большая часть своим видом практически не отличается от внешнего мира. Те же леса, поля, горы, пустыни. Основная разница в их уровне. Градация начинается с нуля и далее по нарастающей. Чем выше уровень, тем опаснее измерение и ценнее добыча. Насколько Чернокотову известно, ниже 8 уровня никто не спускался, по крайней мере официально. Может, кто и рискнул нырнуть на нижние уровни, да вряд ли теперь об этом расскажет. Еще на нулевых уровнях изнанки принято строить магические училища. Возможно, и мне придется там побывать. Надо же с чего-то род восстанавливать. Ладно, если пес не боится изнанки, я поскреб затылок. Тогда будем пытать, сколько там у него пальцев осталось. 1, 2, 7, нормально, есть где разгуляться. Пальцы, какое варварство, поморщила изящный носик Елизавета. Он же у нас плохой песик, а плохие песики не должны размножаться, нужно его кастрировать. И кто из нас варвар из мужской солидарности, никогда до такого не опущусь. Пес хотел что-то возразить, но предпочел заткнуться. Просто яйца то мы ему отрежем сейчас, а изнанка по его душу придет еще фиг знает когда. «Платиновый люм – собственность Ардалюмпин», – заговорил пес, опустив голову. «Это мы уже знаем. Ты лучше про свойства расскажи», – напирала Лиза. «Тасманов нас обманул, прыткий Цаннард», – нахмурился Люмпин. «Люм не должна попасть в руки князю Мышкину. Она вообще не должна быть в чьих-то руках, это нарушит баланс Дансле Монди Интиер. Всего мира», – перевела Лиза, – «не нравится мне это. Князь Мышкин стоит за кражей, а граф Виктор Тасманов, получается, исполнитель. Какая жалость, что он не справился с задачей. Видимо, не судьба, дорогой граф. Этот трофей отныне принадлежит мне. И похоже, что Платиновая фишка Люм действительно способна изменить расклад сил в мою пользу. Вот только про ее свойства чертов пес снова умолчал. Мне не нравится, что он не отвечает на поставленные вопросы. Я нажал на курок. Один раз, второй, третий. Люмпин зажмурился, ожидая смертельного хлопка. «Чернокотов, ты доиграешься», — фыркнула Лиза. «Да ладно тебе», — усмехнулся я и нажал на спусковой крючок снова. Раздался очередной холостой щелчок. Наш пленник так перепугался, что завопил на всю округу. В теории это должен быть роковой, шестой выстрел. Другие пассажиры и персонал поезда издали покосились на нас, а кудрявый, с которым я играл в покер, подошел полюбопытствовать, чем это мы тут развлекаемся. «Прошу простить мое любопытство», — начал он с осторожностью, «но что вам сделал этот человек?» «Ежов», — вздохнула Лиза, — «это не человек, это террорист, который чуть не прикончил». «Так, Лизон, а ну цыц, он не знает мое настоящее имя». «Меня я», — перебил я, отводя внимание ареста, «меня чуть не убил этот Люмпин». «Что?» — мгновенно вспыхнул аристократ. Из его пальцев тут же показались острые иглы, длиной с добротный кинжал. «Это один из тех выродков, дайте мне пистолет, Кусто, я сам пристрелю эту сволочь». «Пожалуйста», — пожал плечами я, «только он не стреляет». «Не стреляет?» — подал голос Люмпин. «Ах ты, Суцеле, Тонханниур, бух, выстрел, не холостой». Мозги Люмпина разлетелись по песку, а его морда упала в костер. «Ежов, какого дьявола ты творишь?» — рявкнула Лиза. «Ты мне все платья испоганил. Как хорошо, что она орет не на меня, а ты». Она ткнула в меня пальцем. «Ты мог бы вытащить патрон. Ну вот, недолго играла моя песня. Простите, графиня, я не специально», — оправдывался Ежов. «Я же тактично промолчал и выяснил одну занимательную вещь. А Лизон то непроста, как кажется. Самая настоящая графиня. А ты, у тебя какое оправдание?» Она сверлила меня взглядом. «Или думаешь отмолчаться?» «Да, вот это я и думал. Я починил револьвер. Теперь он стреляет». Я взял из рук Ежова пистолет, откинул барабан и вытряхнул единственную гильзу. «Только у нас нет патронов и макров. Ты!» Она набрала в грудь воздуха, а затем, вместо шумной тирады, выдохнула через нос и уселась на песок подальше от мертвяка, поджав ноги к груди. «Вы меня оба бесите. Идите готовьтесь к визиту твари». Выстрел было слышно за километр. То есть, когда она меня застрелить хотела, ее этот факт не беспокоил. Вот же ж, клянусь, отшлепаю как нашкодившего ребенка. Будет знать. «Господин Кусто», — бросил на меня взгляд Ежов, — «отойдем ненадолго». «Я не возражаю. Судя по состоянию Лизы, за ней не заржавеет найти лишнюю пушку и оставить меня остывать рядом с Люмпином. Прошу прощения, Елизавета Павловна», — игриво обратился я к девушке, — «мы скоро вернемся». «Ты можешь не возвращаться», — буркнула она, доставая платочек и принимаясь вытирать платье. Мы с Ежовым отошли от костра метров так на 15. Парень достал из кармана маленький портсигар и протянул его мне. «Курить будете?» «Благодарю, не курю», — отмахнулся я. «Это вы правильно, Кусто», — Ежов закурил. После глубокой затяжки он выдохнул облако едкого дыма и продолжил. «Хотел вас поблагодарить за то, что с этим отребьем разобрались на Авроре. Блокиратора я у них никак не ожидал. Надо же, военные разработки используют. Французы совсем уже страх потеряли. Раз такая техника есть, значит, за ними стоят серьезные люди и серьезные деньги. Это точно. Ой, прошу простить, я же вам не представился». Он вытянул ладонь для рукопожатия. «Максим Ежов. Приятно познакомиться». Я крепко пожал ему руку. «Поможешь вот с этим?» Я махнул головой в сторону Люмпина с простреленной черепушкой. «Да, нужно его как можно быстрее оттащить от лагеря, не то трупоеды наведаются». Через некоторое время мы уже волокли тело Люмпина подальше от своеобразного лагеря. «Тяжелый засранец», — запыхался я, — «тащить по барханам тело та еще задача. Ноги то и дело проваливаются в песок. Люмпины, чего это они вдруг высунулись? Сидели же тихо, их деятельность запрещена на территории Российской империи», — пыхтел Макс, придерживая труп за ноги. «Значит, был повод», — посмотрел я на небо. «Ощущение, что я не видел дневного света сутки. Хотя, наверное, так оно и есть. Рафаэль, а что у вас с Елизаветой Павловной?» — осторожно поинтересовался Ежов. «Сосватались, а во, и для него она Павловна. Ну да, она ведь графиня. Что-то вроде того», — усмехнулся я. «Тащи давай». Видать, девица очень известна в светских кругах. Определенно стоит поддерживать с ней дружеские отношения. Пока что выходит не очень. Отойдя на приличную дистанцию, Мы бросили тело в песок, отряхнули ладони и собрались топать обратно. Что будем делать дальше? Нужно как-то выбираться отсюда, тихо спросил у меня Ежов. Дай-ка подумать, как вдруг раздался вой, вводящий в дрожь и оцепенение. Я чудовищным усилием воли заставил себя пошевелиться. Собаки? Нет, твари покрупнее и куда кровожаднее обычной дворняги. Что за чертовщина? Прошептал Ежов, не могу сдвинуться с места. Гончие – это их магические способности. Я видел энергию, идущую от них, давящую, тяжелую. Они спускались с косы бархана, пятерка четвероногих тварей, похожих на собак, или скорее гончих из ада. Из зубастых пастей, вместо языка торчали щупальца. Гончие рассредоточились, замыкая нас в кольцо. Надеюсь, они падальщики, Ежова трясло. Еще не хватало, чтоб бухнулся в обморок, как тогда, на поезде, и не порвут нас на части. Не порвут, ведь удача на моей стороне. Понять бы еще, как использовать силу Нактуса Черномора. Хитрый котяр ведь ничего толком не объяснил. Но похоже, от моей удачи, если таковая и была, знатно разила кошками. И собакам это сильно не нравилось. Максим, соберись, поддержал я его, нам очень нужны твои иглы. Из меня боевой маг так себе, так что вся надежда на твои способности. Ты берешь на себя тройку спереди. Я постараюсь сладить с той парой сзади. Ежов сглотнул сухой ком и кивнул. Наверное, самому себе, пытаясь бороться со страхом. Как по команде они кучкой кинулись на нас. Я направил энергию в ладони, сосредоточив ее в кончиках пальцев. На большее у меня сил не было. Но даже этого достаточно, чтобы я ткнул ладонью прямо в нос прыгнувшей на меня твари. Сжатая в пальцах энергия, как натянутая пружина, выстрелила и прошла сквозь череп ударной волной, разрывая все кровеносные сосуды в ее голове. Собака отлетела в сторону, и на меня тут же кинулась вторая. Я только хотел сделать то же самое, как меня сзади пихнул Ежов. Я упал, проклиная все на свете, в тот самый момент, когда собака пролетела надо мной и случайно врезалась зубами в морду другой твари. Это что, мне везет, и колесо фортуны не прекращало вращаться, потому что Ежов справлялся и без моей помощи. Он махался как берсерк и только чудом не задел меня своими иголками, кромсая собак направо и налево. В один миг я понял секрет его ярости. Он просто закрыл глаза. И даже когда все стихло, Аристо продолжал крутиться, крепко зажмурившись, испачканный в крови с головы до пят. «Максим», — громко рявкнул я, без результата. «Ладно, попробуем другой способ». Я подобрал отрубленную лапу и швырнул ему четко в голову. «А-а, Рафаэль, они меня убивают», — верещал аристократ, зарываясь в искромсанные тушки монстров. «Только одна уцелела, моя, да». Я осторожно поступился и, направив энергию к носку туфли, ткнул его в голень, заблокировав чакру движения, дав ему краткий паралич. «Хорош валяться, мы победили», — довольно хмыкнул я, а через пару секунд подал ему руку. «Когда чакра разблокировалась, ты сражался, как лев, колючий лев, правда?» Он осмотрел себя, затем нашинкованные тушки и разулыбался. «Повезло, не то слово, но на самом деле нам повезло дважды. Максим, подсоби мне», я потянул уцелевшую псину за задние лапы, оставляя извилистые следы на песке. «Надо оттащить эту дворнягу к нам в лагерь». «Зачем? Тебе нужен макр?» «Не только, Максим, не только», — оскалился я. «Ел когда-нибудь собачий шашлык?» С гордостью победителя я взвалил себе на плечо тушу поверженной гончей. Понятия не имею, можно ли употреблять их мясо в пищу. Мозг Чернокотова, кстати, тоже не в курсе. Но ничего, скоро мы это выясним. К тому же во времена корпоративных зачисток и не такое жрать приходилось. «Надеюсь, мясо гончей вкуснее мутировавшей крысы. Их-то точно можно есть?» С отвращением спросил Ежов, смотря на тварь. «Пожарим и можно». «Ну-у-у, ладно», вздохнул парень и помог мне тащить добычу. «Может быть, не отравимся. Гончие же по сути, ну, собаки. А в Корее, как я слышал, поедание собак практикуется. Чудно». Весело воскликнул я. «Просто не хочется с голоду подыхать, едва на ногах стою. Только недавно очутился в этом мире, а вкусить местной кухни так и не довелось. Попрошу Лизу помочь вытащить макр, а то Чернокотов едва ли знал, где его достать из поверженной твари. Как раз нужен один, чтобы зарядить транспиратор, главное, чтобы батарейка оказалась достаточно мощной». Завидев, как я с Ежовым мелькнула из-за бархана, Елизавета бросилась к нам. Переживала небось, хотя это ж Лиза, сейчас опять начнет скандалить на пустом месте. «Где вас черти носили?» Я слышала вой. И тут она обратила внимание на нашу добычу. «Фу, Что за падаль вы сюда притащили? Она сморщила свой изящный носик. Ужин, с тяжелой одышкой я сбросил добычу на землю. Елизавета Павловна, нам нужен нож, а лучше тесак. Я, протянул Ежов, я пойду поищу во что переодеться. Боится признать, что вид этих тварюк вызывает в нем страх. Но я то знаю, я вижу его ауру. И когда он удалился, Лиза позволила высказать себе все, чего, округлила глаза девушка, какой ужин, Чернокотов, ты головой стукнулся, она легонько постукала себя по голове кулачком, никто не будет это есть, вытащи макр, заряди этот свой транспиратор и уходим отсюда, нож, я протянул руку Лизе, как хирург на операции, будьте любезны, вскрытие мало что дало, внутри маленький макр, у твари он расположен в области сердца, тусклый, едва переливается красным оттенком. Совершенно не похож на тот, что был в бомбе, но мало ли подойдет, источник энергии, как ни крути. Я вставил макро в нужный слот, закрыл крышку и взглянул на стрелки. Теперь поди разберись, как его активировать. Попробую сначала вращать большую стрелу. Идет туго, едва поддается. Только не сломай. Ты вообще знаешь, что делаешь? Сунула свой любопытный носик Елизавета. Нет, но сейчас я это выясню. Теперь вращаю маленькую, поддается легко. Транспиратор замерцал разноцветными огоньками. Отлично. Осталось лишь выяснить, куда это нас приведет. Глава 6. Начнем с главного. Транспиратор не заработал. Этот кусок допотопного, по сравнению с моим миром, железа, просто-напросто отказался работать с более слабым макром. А я надеялся, он создаст хоть какой-то портал. Отлично. Кисло улыбнулась Лиза. Значит, мне придется помирать в твоей компании голодной смертью. Почему же? Я ткнул носком туфли в разделанную тушу псины. Я отлично готовлю. Как только мясо начнет жариться, у тебя потекут слюнки. Сорокина посмотрела на мясо, затем на меня, и решила, что вариант с голодной смертью ей больше по душе. Развернулась и, виляя роскошными бедрами, ушла к поезду. Ну и ладно. Еще бы я тут преклонялся перед обнаглевшей аристократкой. Сама прибежит на чудный аромат. Я уселся возле костра. Ежов пришел как раз вовремя и притащил с собой немного угля, завернутого в газеты. Мой взгляд упал на не самую запачканную страницу. Имперский вестник. Внимание, сенсация. По пока неподтвержденным данным, произошел первый в истории рейдерский захват княжеских территорий имперским указом. У князя Мангустова захватили его личное, тонкое место, расположенное на родовых землях. Официальные лица отказались давать какие-либо комментарии, не подтверждая, но и не опровергая данную информацию. На самого князя выйти пока не удалось, ждите новостей. Надо же, хмыкнул Максим, кто-то серьезно решил пойти против Мангустова. Ох, я ему не завидую. Итак, мясо в собственном соку. Жарится на углях и пахнет ладно, оно смердит, притом весьма отвратно. Так что количество желающих поужинать со мной стремительно ушло в ноль. Мне же достанется больше. Я сделал пробный укус. Жестковато. Впрочем, вот щупальца у них реально вкусные. У нас подобного рода деликатесы в Геоне, в азиатских забегаловках, подавали на палочке в панировке. И раз уж поперчить и посолить мне нечем, возможно, стоит добавить макр. Ну а что, хочется узнать, какова магия на вкус. Я закинул макр в костер, предварительно повредив его своей маной. Сытно и трудно описать, как синтетическая корица. Я затушил костер и направился к поезду, где уже все разложились спать на стальном полу разбитого вагона. От зрелища на меня накатила тоска. Напоминает мой родной дом.